Глава 6. Теперь вы официально мой парень. Помните, что от меня зависят ваши нервы, Олег Владимирович. Вежливым тоном сказала Татьяна перед тем, как выйти из квартиры. Олег улыбнулся, не сводя с девушки глаз. Он запоминал каждую черту ее красивого лица, каждую мелочь. Длинные изогнутые ресницы, крапинки в зеленых глазах, крохотный шрам над левой бровью, зацелованные губы. При этом он выглядел совершенно спокойно, хотя внутри у него все еще пылал огонь. Девчонка была запредельно близка, и это могло кончиться плохо. «Две недели, ведьмина», — напомнил владыка сухо. «Потом вы можете катиться от меня на все четыре стороны». «Как грубо для преподавателя, Олег Владимирович», — улыбнулась она. «Ничего, вы переживете, я верю». «Если я и переживаю, то только за вас. Не влюбляйтесь в меня, Олег Владимирович», — предостерегла его Таня. «Ох, поверьте, ведьмина, не влюблюсь». Олег поморщился, делая вид, что она раздражает его, хотя оба понимали, что это своего рода игра. «Кто кого? Он ее? Или она его?» «Я бы на вашем месте не зарекалась», — заявила Таня. «А что это у вас лицо такое кислое? Голова болит? Или меня отпускать не хотите?» Угадала, ведьмина. «Голова». «Тогда таблеточку выпейте», — посоветовала Таня. «Хотя, знаете, секс...» «Лучшее болеутоляющее. Найдите там кого-нибудь. Полечитесь». Она на этом потрепала Олега по щеке и упорхнула, напевая что-то жизнерадостное. Олег захлопнул входную дверь, чувствуя, как часто бьется пульс. Глаза все еще были затуманены. Владыка не до конца понимал, что вообще произошло. Все-таки она была невероятной, эта Таня ведьмина. Перепила, очутилась у него дома, залезла в его кровать. Наутро стала серьезным видом доказывать, что это он соблазнил ее. Защитила, подтвердила алиби, решила шантажировать, вывела из себя, обиделась и, в конце концов, полезла с поцелуями. С точки зрения Олега, логики в действиях Тани не было никакой. Но это еще больше привлекало его в ней. Непредсказуемость. Вот что ему нравилось. Эта девица была тайной, которую ему хотелось разгадать. И Олег не собирался так просто отпускать ее. Не сейчас. Думая о Тане, Олег подошел к окну, за которым снова неслышно падал снег. Девушка вышла из подъезда и легкой походкой направилась к такси, которое поджидало ее неподалеку. Олег проследил за тем, чтобы Таня села в машину, а после пошел убирать постель, потому что терпеть не мог беспорядок. В спальне Олега ожидал сюрприз. Таня аккуратно заправила кровать, причем так, как обычно заправлял сам Олег. Без складок, хорошо натянув простыню, ровно разложив одеяло и взбив подушки. Видимо, она сделала это, когда переодевалась, а рубашку Таня повесила на стул. «Идеальная горничная», — усмехнулся про себя Олег и нахмурился, потому что увидел на зеркале что-то красное. Присмотревшись, он понял, что это. Ведьмина накрасила губы алой помадой и оставила поцелуй на зеркале, словно поставила клеймо. Олегу стало смешно. Таня в который раз напомнила ему кошку, которая пыталась пометить свою территорию. Да и глаза у нее были кошачьи, зеленые с поволокой, хитрая, грациозная, да и царапаться больно. Чем не кошка? Олег задумчиво дотронулся до соднившего плеча. Таня так сильно увлеклась поцелуями, что не заметила, как оставила следы от ногтей на коже Олега. Да он и сам словно забыл обо всем на свете, когда она начала играть с ним, решив показать ему, что она главная. Ее губы, глаза, руки, волосы, фигура. Олегу нравилось абсолютно все. Нравилось, как трогательно Таня прижималась к нему, обхватив шею руками. Нравилось, как прикрывала рот костяшками пальцев, когда Олег целовал ее в шею. Нравилось, что от нее едва заметно пахнет теми самыми духами. Он нашел ее. Ту, которая свела его с ума в клубе, ту, за которую он принял Василину, ту самую чертовку в маске. Расставив руки в стороны, Олег упал на кровать, на которой они вместе лежали еще час назад, не в силах оторваться друг от друга. В какие-то мгновения ему даже казалось, что он вот-вот сорвется, и ему потребовалось много усилий, чтобы не потерять контроль над ситуацией. А Таня будто бы ничего не замечала, продолжая каждым своим прикосновением испытывать его на прочность. А может быть, изощренно издевалась, Олег не знал. А ведь девчонка даже не понимала, что это не первый их поцелуй. Глупая и чертовски привлекательная. Настоящая ведьма. И еще она не догадалась, что он поддался. Сделал вид, что будто притворяется ее парнем из-за алиби. Притворился, что согласен на ее условия. На самом деле Олег очень заинтересовался Таней и не собирался упускать отличную возможность узнать ее поближе, пусть даже таким необычным способом. Она будет думать, что он рядом из-за ее небольшого очаровательного шантажа, но на самом деле он будет постепенно приручать ее к себе, используя шантаж как повод. Олег любил рисковать. Таня так и не поняла. Люди вроде него не умеют подчиняться. Они все делают так, как считают нужным. Уговоры, угрозы, на них ничего не действует. А если вдруг он поймет, что все-таки Таня ведьмина не его человек, то он легко и безболезненно избавится от нее. А что? Они ведь фиктивная пара, а не настоящая. С трудом выкинув девушку из головы, Олег пошел в кабинет. Предстояло в очередной раз поработать с документами. Документы, документы, документы. Владыка чувствовал себя не преподавателем и ученым, а смотрителем архива. Но ничего поделать было нельзя. Работа есть работа. Но сосредоточиться на бумагах Олег не смог. Образ Татьяны буквально поселился у него в голове и не собирался покидать ее. Олег то и дело допускал обидные ошибки и промахи. Впрочем, во время перерыва, когда он позволил себе еще одну чашку кофе, Олег вдруг вспомнил, как они встретились. Сначала она сидела под елками, а потом вдруг материализовалась на стоянке и стала рассматривать его так, словно собралась покупать, но не знала, сколько он стоит. А он тогда даже не подозревал, что это и есть она, та загадочная девушка в маске. «Молодой человек, вы не подскажете, где библиотека?» были ее первые слова. Этот вопрос настолько удивил Олега, что он даже не смог ничего ей сказать, просто кивнул на здание напротив. А она продолжила разговор, как ни в чем не бывало, пригласила на кофе, а потом и вовсе спросила про сигарету. Возможно, если бы в тот день Олег был в хорошем настроении, он бы отреагировал иначе. Но он слишком устал от проблем в университете и на работе, а незапланированная встреча с Василиной и вовсе лишила его последних сил. И тогда ему хотелось лишь одного – просто приехать домой, поесть и вырубиться. Но все вышло так, как вышло. Телефон в кармане джинсов завибрировал, и Олег вытащил его, стоя в темной комнате у окна. «Надеюсь, ваша голова прошла?» – написала ему Таня. «Прошла», – ответил он. «Таблеточку приняли или мне уже можно ревновать?» – нахально спросила она. И Олег невольно улыбнулся. Шутки у нее все-таки были забавные. «Я жду вас, Татьяна», — написал он. «Боюсь спросить, для чего?» «Чтобы отрепетировать наше поведение. Мы появимся вместе не только перед Василиной, но и перед моей бабушкой». Вместо текстового сообщения Таня прислала ему голосовое. «Что?» — изумленно спросила она. «Ты шутишь, что ли?» «Мы так не договаривались. Ты, конечно, меня извини, но с твоей бабушкой я больше видеться не желаю». «Да, иду, папа!» — внезапно повысила голос девушка. А потом раздался зычный голос ее отца. «Давай быстрее, нехорошо заставлять Анатолия ждать. Ты должна произвести на него хорошее впечатление». «Анатолий плюс Танька равно любовь!» выкрикнул откуда-то звонкий мальчишеский голос, и следом залаяла собака. Остального Олег не слышал. Таня резко оборвала аудиозапись. «Что за Анатолий?» написал Олег, но тотчас стер сообщение. «Какая ему разница?» «Мне пора, Олежка, целую в щечки». Написала Таня, отправила стикер с поцелуйчиками и в сети больше не появлялась. Что Олега, надо сказать, задело. Он был собственником и сам прекрасно это осознавал. И делить Татьяну ведьмину ему ни с кем не хотелось. Допив кофе, он снова принялся за работу. Эти документы казались нескончаемыми. Вдруг его прервал звонок. Номер неопределен. Высветилось на экране, но Олег все же ответил. Почему-то вдруг решил, что это может быть Татьяна. «Да, слушаю», — сказал он, плечом прижимая телефон к уху. Руки были заняты бумагами. Ответом ему было молчание. «Говорите», — повторил Олег. И когда уже хотел отключиться, вдруг услышал тихий, переполненный ненавистью шепот. «Тебе не жить, тварь». «Кто ты?» — быстро спросил Олег, но звонок сбросили, и теперь слышались лишь частые гудки. Кто это был, Олег так и не понял.